Томми и Аника сидели у Пеппи на кухне. А сегодня мы с Аникой писали письмо бабушке. Ну да. Пеппи помешивала что-то в кастрюле ручкой от зонтика. А я готовлю замечательное блюдо. И Пеппи сунула нос в кастрюлю, чтобы понюхать. Варить час, все время энергично помешивая, посыпая имбирем и тут же подавать на стол. Так ты говоришь, что вы написали письмо бабушке? Ага. Томми сидел на сундуке и болтал ногами. И скоро мы, наверное, получим от бабушки ответ. Вот я никогда не получаю писем. А чему тут удивляться? Ведь ты сама тоже никому никогда не пишешь. А не пишешь ты потому, что не хочешь ходить в школу. Нельзя научиться писать, если не ходишь в школу. Ничего подобного! Я умею писать. Я знаю жутко много букв. Фридольф, один из матросов, который плавал на папином корабле, научил меня буквам. А если мне не хватит букв, то ведь есть еще и цифры. Нет, я прекрасно могу писать, но вот только не знаю о чем. Что пишут в письмах? Кто что? Я, например, сперва спросил бабушку, как она себя чувствует, и написал, что я чувствую себя хорошо. Потом я написал, какая у нас погода. А потом, что убил в нашем погребе крысу. Пеппи помрачнела и задумалась. Как обидно, что я никогда не получаю писем. Все ребята, все-все получают письма, а я нет. Так больше продолжаться не может. Раз у меня нет бабушки, которая писала бы мне письма, придется сделать это самой. И немедленно. Пеппи открыла дверцу печи и заглянула в топку. Тут у меня должен лежать карандаш, если не ошибаюсь. В печке в самом деле лежал карандаш. Потом Пеппи оттуда же вытащила большой лист бумаги и уселась за кухонный стол. Пеппи наморщила лоб, и вид у нее стал очень озабоченный. Теперь не мешайте, я думаю. Томми и Аника решили тем временем заняться лошадью. Уже давно было пора ее как следует почистить скребницей. Лошадь очень обрадовалась, когда увидела, что дети вышли к ней на террасу. Она тут же обнюхала им руки, чтобы выяснить, не принесли ли они сахара. Сахара у ребят не оказалось, но Аника тут же сбегала на кухню и вынесла оттуда два куска рафинада. А Пеппи все писала и писала. Наконец письмо было готово. Пеппи написала на конверте свое полное имя и фамилию. Фрейкин Пеппилотта, длинный чулок, вилла курица. А что написано в твоем письме? Откуда я знаю? Я ведь его еще не получила. И тут как раз мимо дома прошел почтальон. Бывают же такие удачи. Встречаешь почтальона как раз в ту минуту, когда тебе необходимо получить письмо. И Пеппи выбежала ему навстречу. Будь добр, отнеси это письмо Пеппи Длинный Чулок. Это очень срочно. Почтальон поглядел сперва на письмо, потом на Пеппи. Разве ты не Пеппи Длинный Чулок? Удивился он. Конечно, я. А кем же мне еще быть? Уж не царицей или Абиссинской? Но почему же ты тогда сама не возьмешь себе это письмо? Спросил почтальон. Почему я не возьму себе это письмо сама? Что ж, по-твоему, теперь я должна сама доставлять себе письма? Нет, это уж слишком. Каждый сам себе почтальон. А зачем же тогда бывают почты? Ну? Тогда уж проще их тут же все закрыть. В жизни я ничего не слыхала, ничего подобного. Нет, дорогой, если ты так будешь относиться к своей работе, то никогда не станешь почтмейстером. Это я тебе точно говорю. Почтальон решил, что лучше с ней не связываться, и сделал то, о чем она его просила. Он подошел к почтовому ящику, который висел рядом с калиткой, и опустил в него письмо. Не успело письмо упасть на дно ящика, как Пеппи с невероятной поспешностью его вытащила. Ой, я просто умираю от любопытства! Подумать только, я получила письмо! Все трое ребят устроились на ступеньках террасы, и Пеппи распечатала конверт. Томми и Аника читали через ее плечо. На большом листе было написано: «Здравствуй, Пеппи! Пишу-спешу опять. Ты, надеюсь, не больна и здорова, как корова. Как поживает твоя семья? Светит солнце. Вчера, ура, видела Томми. Пиши ответ от Пеппи. Привет!» Вот, в моем письме написано то же самое, что ты написал своей бабушке, Томми. Значит, это настоящее письмо. Я запомню каждое слово на всю жизнь. Во всяком случае, ты сделала там дикое количество ошибок. Да, ты должна пойти в школу научиться получше писать. Нет уж, благодарю покорно. Я как-то провела целый день в школе. И за этот день в меня впихнули столько знаний, что я до сих пор не могу прийти в себя. А у нас через несколько дней будет экскурсия. Пойдет весь класс. Вот ужас-то! Просто ужас! И я не могу пойти с вами на экскурсию только потому, что не хожу в школу? Разве это справедливо? Люди думают, что можно обижать человека только за то, что он не ходит в школу, не знает таблицы помножения. Умножение. А я говорю, мы пройдем пешком целую милю, прямо по лесу, а потом будем играть на полянке. Просто ужас. На следующий день погода была такая теплая, и солнце светило так ярко, что всем детям в этом городке было очень трудно усидеть за партами. Учительница широко распахнула все окна, и свежий весенний воздух ворвался в класс. Перед школой росла большая береза, а на ее верхушке сидел скворец и пел до того весело, что Томми и Аника и все ребята слушали только его пение и совсем забыли, что 9 умножить на 9 будет 81. Вдруг Томми прямо подскочил на месте от изумления. «Глядите, Фрекин, там Пеппи!» Взгляды всех тут же устремились туда, куда показывал Томми. И в самом деле, высоко на березе сидела Пеппи. Пеппи оказалась почти у самого окна, потому что ветви березы упирались на личники. «Привет, Фрекин! Привет, ребята!» «Добрый день, милая Пеппи!» — ответила Фрекин. «Тебе что-нибудь надо, Пеппи?» «Да, я хотела попросить, чтобы ты мне кинула в окно немного помножения, совсем чуть-чуть, только чтобы пойти с твоим классом на экскурсию. А если вы нашли какие-нибудь новые буквы, то кинь их мне тоже!» «Может быть, ты на минутку зайдешь к нам в класс?» «Нет уж, дудки!» И Пеппи уселась поудобнее на суку, прислонившись спиной к стволу. «В классе у меня кружится голова!» «Воздух у вас так загустел от учености, что его можно резать ножом!» «Слушай, Фрекин, может, немного этого ученого воздуха улетит в окно и попадет в меня?» «Ровно столько, сколько надо, чтобы ты мне разрешила пойти вместе с вами на экскурсию!» «Вполне возможно!» — сказала Фрекин и продолжала урок арифметики. Детям было очень интересно глядеть на Пеппи, сидящую на березе. Пеппи, конечно, как всегда, взяла с собой господина Нильсона, и ребята умирали со смеху, глядя, как он прыгал с ветки на ветку. В конце концов, обезьяне надоело скакать по березе, и она сиганула на подоконник, а оттуда одним прыжком взвелась на голову Томми и начала теребить его за волосы. Но тут учительница сказала Томми, чтобы он снял обезьяну с головы, потому что Томми как раз надо было разделить 315 на 7, а это невозможно сделать. Если у тебя на голове сидит обезьяна и теребит тебя за волосы. Во всяком случае, уроку это мешает. Весеннее солнце, скворец, а тут еще Пеппи с господином Нильсоном. Это тоже чересчур. Вы что-то совсем поглупели, ребята, сказала учительница. Знаешь что, Фрекин? Честно говоря, сегодняшний день совершенно не подходит для помножения. А мы проходим деление, сказала Фрекин. В такой день, как сегодня, вообще нельзя заниматься никаким еньем, разве что веселением. А ты можешь мне объяснить, что за предмет веселение? Ну, я не так уж сильна в веселении. И Пеппи, зацепившись ногами за сук, повисла вниз головой, так что ее рыжие косички почти касались травы. Но я знаю одну школу, где ничем, кроме веселения, не занимаются. Там так и написано в расписании. Все 6 уроков — уроки веселения. Ясно. А где находится эта школа? В Австралии, в поселке у железнодорожной станции, на юге. Пеппи снова села на ветку, и глаза ее заблестели. «Что же бывает на уроках веселения?» — поинтересовалась учительница. «Когда что? Но чаще всего урок начинается с того, что все ребята выпрыгивают через окно во двор. Потом они с дикими воплями снова врываются в школу и скачут по партам, пока не выбиваются из сил». «А что говорит учительница?» «Ничего не говорит. Она тоже прыгает вместе со всеми, но только хуже остальных. Когда нет больше сил прыгать, ребята начинают драться, а учительница стоит рядом и их подбадривает. В дождливую погоду все дети раздеваются и выбегают во двор. Они скачут и танцуют под дождем, а учительница играет на рояле марш, чтобы они скакали в такт. Многие даже становятся под водосточную трубу, чтобы принять настоящий душ». «Интересно». «Знаете, как интересно! Это такая замечательная школа, одна из лучших школ в Австралии. Но это очень далеко отсюда». «Догадываюсь. Во всяком случае, в нашей школе тебе так весело никогда не будет». «В этом-то вся беда. Если бы я могла надеяться, что мы будем бегать по партам, я бы, пожалуй, решилась и зашла бы на минутку в класс». «Ты еще успеешь набегаться, когда пойдешь на экскурсию». «Ой, вы меня правда возьмете?» И Пеппи на радостях перековырнулась на суку. «Я обязательно напишу об этом в ту школу, в Австралию. Пусть они не хвалятся своим веселением. Экскурсия — это все равно куда интересней». По дороге все ужасно шумели, громыхали башмаками, смеялись, болтали без умолку. Томми тащил рюкзак. Аника была в новом ситцевом платье. Вместе с ними шагали учительница и все ребята из класса. А впереди всех верхом на лошади скакала Пеппи. На спине у нее примостился господин Нильсон, в руке он сжимал маленькое зеркальце и все время пускал солнечных зайчиков. По обочинам рос щавель и желтели целые поля одуванчиков. Ребята решили, что на обратном пути каждый нарвет по пучку щавеля и по большому букету одуванчиков. Прекрасный день. Да, так хорошо мне не было с тех пор, как я сражалась с боксерами-неграми в Сан-Франциско. Хочешь прокатиться? Аника, конечно, хотела. И Пеппи посадила ее перед собой. Но тогда все ребята тоже захотели прокатиться верхом. И они стали кататься, строго соблюдая порядок. Потом, когда одна девочка стерла себе ногу, Пеппи посадила ее перед собой, и она уже до конца экскурсии не слезала с лошади, а господин Нильсон держал ее за косу. Лес, куда они шли, назывался «Чудесный лес», потому что там на самом деле было чудесно. Когда они почти добрались до места, Пеппи вдруг спрыгнула с седла, похлопала лошадь по бокам. «Ты так долго нас всех везла и, наверное, устала. Не может быть такого порядка, что одни все время везут, а другие все время едут». И Пеппи подняла лошадь своими сильными руками и понесла ее на небольшой лужок в лесу, где учительница велела всем остановиться. «Пусть в этом чудесном лесу начнутся какие-нибудь чудеса, и мы посмотрим, какое из них самое чудесное». Но учительница объяснила ей, что в лесу никаких чудес не будет. Пеппи была очень разочарована. «Чудесный лес без чудес? Какая чепуха! Это все равно, что рождественская елка без Рождества или пожарная машина без пожара. Глупость, да и только. А скоро еще выдумают кондитерские магазины без пирожных и конфет. Но уж этого-то я не допущу. Что ж, если здесь чудес ждать не приходится, придется нам самим делать чудеса». И Пеппи издала такой оглушительный крик, что учительница заткнула уши, а несколько девочек не на шутку испугались. «Давайте играть в чудовище! Пеппи будет чудовищем!» Все нашли, что это прекрасная мысль. Чудовище тут же спряталось в пещере, потому что чудовища живут в пещерах. А ребята прыгали вокруг и дразнили его. «Чудовище, разозлись! Чудовище, покажись! Чудовище, разозлись! Чудовище, разозлись! Чудовище, покажись! Чудовище, покажись!» И тогда чудовище вылезало из своей пещеры и гналось за ребятами, которые разбегались во все стороны. Тех, кого чудовище ловило, оно уводило в пещеру, чтобы сварить себе на обед. Но когда чудовище снова принималось охотиться, пленники удирали и взбирались на огромные валуны. Хотя это было и нелегко, ведь держаться приходилось за маленькие уступы. И всякий раз казалось, что некуда поставить ногу. Удирать так было немного и страшно, но все считали, что никогда еще они так интересно не играли. А учительница тем временем лежала на траве, читала книгу и только изредка поглядывала на ребят. В жизни еще не видела такого дикого чудовища, сказала она сама себе. И, наверное, она была права. Чудовище Пеппи прыгало и скакало, схватив всякий раз не меньше 3-4 ребят, взваливало их себе на спину и тащило в пещеру. А иногда оно с дикими воплями взбиралось на высоченную сосну и прыгало там с ветки на ветку, словно обезьяна. Потом вдруг чудовище Пеппи вскакивало на лошадь и гналось за стайкой ребят, которые пытались укрыться за деревьями. Лошадь скакала галопом, чудовище наклонялось на скаку, хватало детей, сажало их перед собой и мчалось с быстротой ветра назад к пещере с криком: «Сейчас я сварю из вас обед!» Все это было так увлекательно и весело, что дети ни за что не хотели кончать игру. Но вдруг воцарилась тишина. И когда Том и Аника подбежали, чтобы посмотреть, в чем дело, они увидели, что чудовище сидит на камне и печально рассматривает что-то, лежащее у него на руках. «Глядите, он умер, совсем умер!» На На ладони чудовища лежал мертвый птенчик. Видно, он выпал из гнезда и разбился насмерть. Не плачь, Пеппи! Я плачу? Да ты что, рехнулся? Я никогда не плачу. А глаза у тебя красные. Красные? И Пеппи взяла у господина Нильсона зеркальце. Да разве это красные? Сразу видно, что ты не был в Батавии. Там живет один старик с такими красными глазами, что полиция запрещает ему выходить на улицу. Почему? Потому что, когда он выходит на перекресток, все движение останавливается. Его принимают за светофор. А ты говоришь, у меня красные глаза. Нет, как ты мог подумать, что я плачу из-за какого-то птенца? «Чудовище! Чудовище! Разозлись!» — вопили ребята, удивленные тем, что чудовище так долго не показывается. Чудовище осторожно взяло птенчика и положило на мох. «Как бы я хотела тебя оживить!» И Пеппи горько вздохнула. Потом, издав дикий рев, кинулась догонять ребят. Вот сейчас я вас поймаю и сварю из вас обед. А ребята, визжа от восторга, кинулись в кусты. В классе у Томми и Аники была одна девочка, звали ее Ула, которая жила совсем близко от леса, в котором проходила экскурсия. Мама Улы разрешила ей пригласить к себе после прогулки учительницу и всех ребят, ну и Пеппи, конечно, тоже. Она приготовила для всех в саду фруктовый сок и холодный компот. Когда дети вдоволь наигрались в чудовище, когда им надоело пускать лодочки из коры в больших лужах и прыгать с высоких валунов, Улла решила, что пора вести всех к себе, чтобы там отдохнуть и выпить сока и холодного компота. Учительница тоже успела прочесть свою книгу и считала, что настало время идти к Уле. Она собрала ребят, и все вышли из лесу.